Я уже надавал тебе палиться, и никакого пути уже, как бы там ни было, нет, поэтому ты должен умереть», — выпалил Е Чень с умиротворенным, мягким выражением лица. «Младший брат Е, ты только что убил Хун Цань Цзюня». Ло Хань Шань, Чжу Мэй и Сюй Цзин сразу же поторопились подплыть к нему, когда увидели, как тот разгромил защитный слой противника. Пока они были в пути, между противниками словно состоялся диалог, и на какое-то время все даже утихло, но, подобравшись максимально близко, голова Хун Цэнь Цзюня полетела с плеч у троицы на глазах. Е Чень ответил на это так: «Если бы я не убил его сегодня, то он убил бы меня завтра». «Ты прав», Ло Хань Шань не мог идти против правды, поэтому беспомощно кивнул. «Они жили в жестоком мире, где слабые люди не могли мечтать о хорошей жизни. Ты должен быть либо жестоким и хладнокровным, либо не привлекать к себе внимания, либо косить всех на своем пути, чтобы избежать проблем в будущем». Чжу Мэй вздохнула. «Участник распределительных соревнований скрытого дракона умер вот так просто, что, впрочем, было естественно, ведь он умер из-за своей ненасытности. Е Чень, труп. Он убил Хун Цэнь Цзюня, и за это школа боевых искусств множества гор не позволит ему существовать на этой земле. Пойдем. Как только мы выберемся из древнего края, сразу же проинформируем старшин школы множества гор о смерти их лучшего воспитанника и о том, от чьих рук он пал. Они-то его убьют, в этом можно не сомневаться», — сказала Уинле, в то время как уголки его губ то и дело подергивались. Такой шаг со стороны Е Чэня поразил Уинле на максимально высшем уровне. Такого шага от него воин школы боевых искусств Лилового Солнца никак не ожидал. А Уин Мин в это время был полностью поглощен страхом, даже его лицо побледнело. Он сказал: «Это то, что Хун Цэнь Цзюня убили, это очень серьезно. Он таким образом сам нарывается на смерть, ведь как говорится, человек переживет природные катастрофы, но свои собственные грехи ему не пережить. Вперед, идем же, нельзя, чтобы он нас увидел». Оба воина активировали свою энергию Чжэнь и уже намеревались покидать свое прикрытие, как вдруг: «Вот так просто уйдете?» Откуда-то сзади послышался голос Е Чэня. Парни обернулись и обнаружили именно его, окутанного в щит энергии в форме меча, несущегося прямо на них. Страх, который принесла за собой вся неожиданность этой ситуации, чуть не разорвала их сердца на мелкие кусочки. «Чего ты хочешь? Мы же воспитанники школы боевых искусств Лилового Солнца, ты не можешь убить». В следующую же секунду в водный поток отскочила голова Ауинмина. Глаза его все еще были широко раскрыты, словно он до сих пор не мог поверить, что его уже убили. Он не хотел умирать, ведь у него было столько планов на будущее. Ауинле ткнул пальцем в Е Чэня и, надрывая грудь, заорал: «Ты убил Ауинмина, ты убил его. С этого момента наша школа будет преследовать тебя, она пойдет за тобой хоть на край земли. А моя семья тебя тоже разрушит. Ты только дождись нашей мести. Твою семью тоже ее порежут прямо на твоих же глазах». Как красноречиво, Е Чэнь взмахнул своей рукой и одним ударом рассек Ауинле надвое. «Эти двое, как же хорошо, что мы не позволили им сбежать. У меня даже сомнений нет в том, что они бы определенно донесли о смерти Хун Цэнь Цзюня нужным людям», — сказал Ло Хань Шань, легонько постукивая по собственной груди. Он даже представить не мог, что могло бы случиться, узнай школа боевых искусств множества гор и ее люди о смерти воспитанника. Что же касается Чжу Мэй, то она уже давно испытывала ненависть к Уинуле. Одному богу известно, кровь скольких воспитанников небесной школы была на его руках. Отлично, ибо они и есть корень всей этой сложившейся ситуации. Если бы не они, Хун Цэнь Цзюнь не встал бы у нас на пути. Теперь же он мертв, а эта двоица собиралась повесить вину на нас. Это все наверняка было спланировано администрацией школы боевых искусств Лилового Солнца еще до того, как мы сюда попали. Возможно, они хотели, чтобы все подохли в этом крае. А, кстати, брат Е, как ты их обнаружил? Они были в 1000 метров от тебя. Послышался лязг металла. Е Чэнь вернул свой меч в ножны и ответил: «Я уже давно их заметил, просто не предпринимал никаких действий и тихо поджидал, поэтому у них не было шанса на побег». Сила души Е Чэня обладала неописуемой мощью. Если он хотел, то мог распространить ее на расстоянии с радиусом в целые мили. Еще перед началом битвы с Хун Цэнь Цзюнем он просканировал окружающее пространство и заприметил двоицу школы Лилового Солнца, которые, по всей видимости, собирались понаблюдать за тем, как Хун Цэнь Цзюнь сокрушит его. К сожалению, сокрушили в конечном итоге именно их. Все остальные воины из их школы погибли еще до вхождения озера либо в бою с демоническими зверями, либо в сражениях с воспитанниками других школ. Поэтому с последними двумя воинами умер и след этой школы в открытии небесно-сказочного древнего края. Отныне молодое поколение школы боевых искусств Лилового Солнца уже не восстанет, и им уже не потягаться с нами. Забудьте о них, давайте уже отправимся в небесно-сказочный дворец сражений. Уже немало времени прошло с тех пор, как мы окунулись в озеро. Ага, пойдемте. Четверка небесной школы активировала свою энергию Чжэнь и принялась погружаться дальше. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 153. Глава 153. Черно-золотистый змей и чистейший белый свет. Когда небесная четверка погрузилась на глубину около 300 метров, защитная энергия уже сжалась до такой степени, что между ней и телами молодых воинов теперь оставались жалкие 15 сантиметров, что само по себе являлось весьма и весьма опасным расстоянием. Стоило защитной энергии надломиться, восстановить ее будет очень сложно, и тогда всей четверке придется задерживать дыхание ровно до того момента, пока они не смогут вдохнуть воздух на поверхности. Стоит напомнить, что речь сейчас идет о глубине в сотни метров. К счастью, дно было уже совсем близко. Бум! Яростные, неистовые ударные волны обрушились по всем направлениям, во все стороны и углы. Откуда-то спереди вдруг возникли слабенькие, еле заметные потоки цветного света, одни из которых были свирепо мощными, другие – плотными и тяжелыми, подобно горам, а иные даже замораживали окружающую их воду. Вся эта картина в целом завораживала. Примерно в миле от нас кто-то сражается. Поплыли туда, взглянем. Использовал Ячень свою силу души и сказал остальным. На самом дне озера из неизвестного материала, походившего на смесь золота и нефрита, но не являвшегося при этом ни одним из них, был возведен изумительный дворец. Весь он обливался, переливался и блистал цветным светом, придавая месту загадочную, но в то же время захватывающую дух атмосферу. Дворец окружала просторная площадь, вымощенная белым мрамором. На ней уже столпились едва ли не 400 воинов, которые стеклись со всех углов озера. Внимание всех собравшихся было приковано к более чем 10-метровому, небывалых размеров змею не то серого, не то золотистого цвета. Впрочем, каждого цвета по половине. В это же время некоторые воины уже готовились к атаке на создание, стремясь к числу тех, кто свою атаку уже нанес. Но змей своего свирепого вида не терял даже перед лицом почти 400 окруживших его воинов, он держал голову высоко и казался невидимым. Защитную энергию создания не брали обычные атаки, и только воспитанникам-участникам распределительных соревнований скрытого дракона сходящегося царства Юань удавалось нанести ему какой-никакой, но все-таки вред. Силу этого древнего черно-золотого змея даже представить себе сложно, и наши индивидуальные атаки для него, словно укус комара. Давайте объединимся и атакуем командой, сие предложение сделал лучший воспитанник школы боевых искусств Белого Оленя, Луч Жао, также являющийся молодым, талантливым воином, который занял 61 место на распределительных соревнованиях скрытого дракона. Луч Жао прав, объединимся. Все остальные присутствующие юные воины, участники распределительных соревнований скрытого дракона ясно осознавали, что индивидуальные атаки дадут свои плоды разве что лет через десятки, поэтому, пользуясь своим авторитетом, они велели всем объединить силы. Они всегда пользуются привилегиями и получают все лучшие, но когда случается беда, они сразу бегут к нам, замечают нас. Что мы можем поделать в этой ситуации? Они намного сильнее нас, а от этого черно-золотого змея придется рано или поздно избавляться. А иначе никто из нас не попадет в небесно-сказочный дворец сражений. Просто смиритесь с этим. Можете вести себя так же, когда прорветесь в сходящееся царство Юань. Многие были недовольны тем, что ими командуют участники распределительных соревнований. В конце концов, многие их братья и сестры погибли от рук этих людей. Они хотели отказаться, но не смели. Вы можете только представить себе, насколько ужасным это чувство должно было быть. «А-а!» – раздался хриплый крик некого воина с другой стороны. Его убили, причем жестоко. И убийцей был вовсе не змей, а Юань Хиньин, тот самый жестокий и бесчеловечный, имя которого вызывало у людей дрожь. Я проявил к тебе уважение, но оно тебе оказалось не нужно, так почему же я должен позволить тебе жить? Юань Хиньин зловеще оскалился, поднял голову и обратился теперь уже к остальным. Те, кто меня не послушает, кончит так же, как этот мертвец, монстр. Вот так просто убить человека. Чжумэй, стоявшая в метрах 8 от него, не могла скрыть свою злостью. Ло Ханьшань вздохнула и спокойным тоном сказал: «Думаю, нам лучше остаться здесь на какое-то время. Этот Юань Хиньин – прирожденный убийца. Если мы подойдем ближе, то он впихнет нас в самые первые ряды в качестве мяса, тех, кого не жалко, тех, кто примет на себя весь удар. Этот змей является демоническим зверем всего-то 5-го ранга, но древние демонические звери всегда на порядок опасны. Чего там, они крайне опасны, а еще у них защита непревзойденная. С такими созданиями даже воин среднего сходящегося царства Юань не хотел бы столкнуться. Брат Е, ты что делаешь?» Ло Ханьшань распинался, отговаривая их от принятия участия в общей атаке, но Ечень уже успел выйти вперед. Сделав несколько шагов вперед, он развернулся и сказал: «Нам не стоит его бояться, мы можем создать свое собственное объединение. Уверен, Юань Хиньин тут многим не нравится, и эти многие с радостью присоединятся к нам. Кстати, точно, наш брат Е не уступает этому Юань Хиньину в силе, так почему же мы должны отсиживаться в темном углу?» Ло Ханьшань лишь горько улыбнулся. Защитная энергия сформировала запечатанный щит вокруг тела каждого воина, позволяя проникнуть внутрь только столь необходимому им воздуху. Ечень глубоко вдохнул. Причина, по которой он так смело вышел вперед, намереваясь открыто противостоять Юань Хиньину, заключалась вовсе не в резком всплеске у Еченя уверенности в собственной силе или же в том, что он верил в свои шансы на безоговорочную победу. Истинная причина крылась в его нежелании потерять решимость и преданность мастера меча. Как порядочный мастер меча, он должен был следовать первому правилу, которое гласило: «Ничего не бойся, нет ни смысла, ни пути к решению проблемы, ни чести в том, чтобы прятаться, если только между тобой и противником нет огромной разницы». Двигаясь плавно, но быстро, словно стрелы, небесная четверка влилась в группу воспитанников. «Вы, Юань Хиньин», немного удивленный, их тут же заметил и взглянул на новоприбывших искоса. Он облизнулся и устрашающим голосом сказал: «Вы идите сюда, вперед». У многих молодых воинов только при виде этой картины выступила испарина на лбу, а на лице – страх. Всем было очевидно, что Юань Хиньин выталкивал четверку на самую уязвимую позицию только ради их же смерти. Да только черно-золотой змей – зверь древний, поэтому четырьмя мертвыми воинами дело не закончится. Это значит, что после смерти первой группы еще больше людей будут вышвырнуты в передние ряды. Воины все понимали, знали, что Юань Хиньин заставит их пойти на верную смерть, но они могли только стоять, опустив голову, и делать все, что им прикажет Хиньин. В конце концов, в битве со змеем у них был хотя бы крохотный шанс на спасение. Ечень даже не взглянул при этом на Юань Хиньина и через энергию Чжэнь передал всем воинам свое предложение, что хочет присоединиться к нашему объединению против змея. Шок накрыл толпу, как покрывало. Все были удивлены. Даже воины, уже сражавшиеся со змеем, и те обернулись, чтобы взглянуть на Еченя. Юань Хиньин перекошенно ухмыльнулся и сказал: «Ты бросал моему терпению вызов за вызовом, ладно, но сегодня ты должен подойти сюда и вслушаться в каждое мое слово, а иначе ты встретишь свою смерть в очень и очень нелицеприятном виде. Знаешь, попытка меня убить может стоить тебе жизни, но, боюсь, тебе это будет не об карману». Звучный голос Еченя разнесся по всей водной поверхности. Внушительное чувство силы, которое так и сочилось из него, было еще сильнее, чем раньше. Оно также обладало неизменной решительностью. Предыдущая битва между Еченем и Хун Цзюнем позволила ему обрести более глубинное понимание мотива меча. На данной стадии, не будь он ограничен своим уровнем развития, Ечень смог бы прикончить Юань Хиньина прямо на месте, словно мошку. Сейчас шанс того, что он одержит победу, равнялся 30%. Поэтому стоять в стороне для него не было смысла. «Что ж, здорово. Раз уж ты так торопишься отбросить коньки, я тебе помогу». Удар небесного орла. Юань Хиньин был предельно разозлен. Он встряхнул телом и рванул вперед, позволяя своей энергии Чжэнь сгуститься в мощного, объемного орла. С ревом он несся на Еченя. Стоило Еченю выпустить струю энергии меча, вода бессильно поддалась и лихо завертелась потоком вверх. Ослепительная энергия меча не только на воду произвела эффект, но даже у многих присутствующих воинов вызвала головокружение. Паф, на груди орла возник длинный, явно глубокий порез. Птица мигом заверещала, испустила истошный визг, вскинулась своими крыльями-гигантами и замахала ими, отбиваясь от энергии меча. Послышался дребезжащий звук. В следующий же момент яростные потоки силы засвистели по всей окрестности, а потом в безумной манере завертелись в один громадный шар радиусом около 10 метров и начал бешено, неистово разбухать. Бум! Шар разорвался с оглушительным звуком, который заставил все дно заходить ходуном. Чего? Он что, только что принял атаку Юань Хиньина? Кто это такой? Воспитанник небесной школы? Как его зовут? Этот удар не смог бы выдержать даже воин царства поздней сгущающейся реальности, даже если бы Юань Хиньин только 80% своей силы вложил бы в него. Поверить не могу. Тебе не кажется, что это было похоже на мотив меча? А, ага, точно. Как я мог не додуматься? Это определенно он. Тогда не мудрено, почему этот парень не боится Хиньина. То и дело восклицали воины в толпе, а в это время глаза Юань Хиньина налились кровью. Словно глаза дьявола, они явно не скрывали свое намерение убить. Что же касается мотива меча, то этому он особого внимания не уделял. А если быть точнее, то не уделял его совсем. Он не видел никакой пользы от этого мотива меча, если им обладал мертвый мастер меча, которым Ечень вот-вот должен был стать, как считал сам Хиньин. Если он не убьет его сегодня, то этот небесный наглец станет для него большой проблемой в будущем. Ты должен умереть сегодня. Я тебя еще на суше прикончить хотел, а ведь ни один из тех, кого я наметил, живым не выбирался. В этот раз он создал еще более огромную и крепкую фигуру орла, который взмахнул крыльями, тем самым заставив волны вздыматься, словно цунами. Достаточно. Вежливый, вкрадчивый голос вдруг прервал битву. Все скопище воинов оглянулось на эти звуки, и все они немного изменились в лице. Перед ними предстал Сюэхэнь, лучший воспитанник Института боевых искусств 7-го ранга нации Небесного Змея, бесформенной школы боевых искусств. Он занял 57-е место на распределительных соревнованиях Скрытого Дракона, опережая Юань Хиньина. Он продолжил: «Мы должны отдать приоритет избавлению от змея, это наша первостепенная задача, а после вы можете делать все, что вам заблагорассудится». Юань Хин, не меняя своего выражения лица, все такой же мрачный обернулся к парню и сказал: «Сюэхэнь, я тебя никогда не оскорблял, вот и ты в мои дела не лезь. Я просто напоминаю вам об истинной причине, по которой мы все с вами здесь собрались. Вы только навредите себе, если будете действовать безрассудно». Юань Хиньин, Сюэхэнь прав. Давайте сначала избавимся от змея и откроем вход в небесно-сказочный дворец сражений. Отложите сейчас все второстепенное в сторону, разберетесь с этим потом, сказал Лу Чжао. Едва сдерживая свою напор и энергию Чжэнь, Юань Хиньин прислушался к словам воинов и решил еще какое-то время потерпеть Еченя. Но, как только он окажется в стенах дворца сражения и выведет на более высокий уровень кое-какие свои способности, он обязательно лишит жизни этого Еченя из облачной школы боевых искусств на небе. Сейчас же, честно говоря, Юань Хиньин не был уверен в том, что смог бы это сделать. Он своими глазами на прошлых распределительных соревнованиях Скрытого Дракона видел, каким мощным может быть мотив меча, и словами эту мощь было не описать. Вижу, этот Хиньин не обладает никаким преимуществом над братом Е, а иначе он просто не стал бы прислушиваться к другим. Все сходятся к тому, что брат Е был прав. Нельзя отступать, когда у тебя на пути стоит равный по силе противник. Это не будет нам на руку, с ухмылкой на лице думал Ло Ханьшань. Ечень в это время и не подозревал, чем были заняты мысли Ло Ханьшаня, поэтому выкрикнул только следующее: «Любой, кто желает к нам присоединиться, может сделать это прямо сейчас. Уверяю, вас никто не тронет. Я с вами. Я тоже. И мы, школа боевых искусств Семитайн, тоже». За очень короткое время вокруг Еченя скопились молодые воины, которые вышли к нему из соединения Юань Хиньина, что вызвало взбесило его еще больше. Ша-ша-ша, черно-золотой змей не зря являлся демоническим зверем 5-го ранга, ибо силы ему было не занимать. Даже после столь продолжительных атак со стороны молодых воинов он оставался энергичным и по-прежнему жестоким. Время от времени он даже умудрялся в мясо своим хвостом перетирать одного или двух воспитанников. Однако сейчас, что бы он ни делал, было всего лишь стараниями и страданиями перед смертью. Мощь зверя значения уже не имела, ибо никогда он не смог бы противостоять в одиночку сотне мощных, талантливых воинов. В конце концов он склонил голову, защита его готова была снежным комом растаять на глазах окруживших его, ибо у него уже еле получалось отбиваться. Убить, убить. Один за одним мощные удары впивались, врезались в его тело, высасывая из него наружу потоки крови. Каждая атака воина-участника распределительных соревнований скрытого дракона приходилась аккурат по его жизненно важным органам, ибо их удары были в разы действеннее и мощнее ударов воинов обычных. Поэтому стоило только им объединиться, результаты битвы изменились кардинально. Не прошло и получаса, как змей испустил свой вой, свидетельствующий о поражении. Тело демонического зверя безжизненно повалилось на земь, он больше не дышал. Как только змей испустил последнее дыхание, с небесно-сказочным дворцом сражений вдруг что-то произошло, и его огромные ворота отворились. Белый свет потоком полился из тел каждого, кто собрался у дворца. Жеш, Ечень почувствовал вибрации в своей энергии Чжень, а потом обнаружил, что под воздействием дождя из белого света его уровень развития внезапно достиг пика царства поздней сгущающейся реальности. Весь процесс протекал как-то гладко, естественно, без каких-либо затруднений. Сначала он, пораженный, застыл на мгновение, а потом пробормотал себе под нос. Возможно, количество и качество моей энергии Чжень улучшилось еще в битве с Хун Цань Цзюнем, и я мог бы достичь пика, если бы тренировался еще несколько дней, но теперь этот белый свет сократил это время. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 154. Глава 154. Испытание и возможность. Несмотря на то, что разницу между царством поздней сгущающейся реальности и пиком царства поздней сгущающейся реальности нельзя было назвать значительной, для Еченя, как бы там ни было, это являлось достижением. Если же раньше его шанс убить Юань Хинлина составлял 30%, то теперь эта цифра возросла процентов эдак на 10. А если же он прорвется в сходящееся царство Юань, то убийство этого бугая можно будет считать делом решенным. Остальные воспитанники также ощутили прилив силы преображений в собственной силе. Однако никому из них не удалось забраться дальше, чем Еченю. Ворота небесно-сказочного дворца сражения открыты. Идем, идем, идем. Я моментально ощутил улучшение в своем теле, как только этот свет вырвался на свободу. Теперь, стоит мне перейти порог этого дворца, я уж точно смогу прорваться в сходящееся царство Юань. Большинство воспитанников, не считая участников распределительных соревнований скрытого дракона, сошли с ума от возбуждения. Единственной причиной тому, что они рискнули своими собственными жизнями и отправились в древний край, было то, что они имели шанс совершить прорыв. Если только они смогут осуществить задуманное и стать воинами сходящегося царства Юань, они никогда больше не потупят взгляд в присутствии участников распределительных соревнований, никогда не позволят себе понурить голову перед ними и не будут более в страхе подчиняться тому, что они им велят. Иными словами, для этих молодых воинов подобный шаг был подобен взлету в небеса. Прочь, те, кого все еще страшились эти самые воспитанники, участники распределительных соревнований, сейчас опережали всех. Их силуэты то и дело мелькали перед отстающими и со скоростью ветра проникали во дворец. Юань Хинлин на пути намеренно и в самой жесточайшей манере сбил с ног воспитанника, который оказался у него на пути. Наблюдая за этой группой обезумевших, Ло Ханьшань сказал: «Нам пора внутрь». Ечень активировал свою энергию Чжэнь и проинспектировал свое тело несколько раз. Не обнаружив проблем, он кивнул: «Этот дворец без всяких сомнений сможет помочь нам достичь прорыва в развитии силы». Хаем, согласен. И тогда четверка устремилась вслед за плененными искушением оказаться на высших уровнях силы воспитанниками, входя во дворец, наполненный плотным белым светом. А, сделав глубокий вдох, Чжумэй с долей удивления в голосе воскликнула: «Вот так плотная и чистая энергия Юань. Она много сильнее энергии Юань, запечатанной в камнях души, и совсем не требует усилий для поглощения». И не только Чжумэй ощутила это, многие вошедшие также отметили для себя эту особенность. Однако белый свет был настолько мощным, что с первых шагов слепил каждого, кто ступал на порог дворца. Они ничего не видели, лишились способности восприятия, и даже сила души Еченя осталась без своих способностей и свойств. Сохранились лишь осязание и слух. Спустя 15 минут ворота во дворец за спиной Ечень с громогласным грохотом закрылись, причем совершенно внезапно. Вслед за этим дворец привело в действие небольшое землетрясение. Поверхность под ногами Еченя тонула вместе с приглушенным звуком и тут же сменялась другой. Парень вдруг ощутил, что окружающее его пространство было словно чем-то запечатано. «Будьте осторожны, внутренняя структура дворца изменилась», — крикнул он. Никто не ответил. Горько усмехнувшись, парень осознал, что был отделен от своих собратьев. К счастью, этот небесно-сказочный дворец сам по себе людей убивать не мог, поэтому все вошедшие должны быть в целости и сохранности. Тогда Ечень решил присесть на пол и начать медитировать. Хаэм, невооруженным глазом можно было заметить, что плотный белый свет вокруг него достаточно быстро сгустился, принял форму сферы и слился в гигантский кристаллический шар, разноцветный, парящий в воздушном пространстве. Ечень сохранял спокойствие, наблюдая за всем происходящим. Бжэш, воздух слегка содрогнулся, предшествуя появлению белой человеческой фигуры, которая возникла из воздуха прямо под кристаллическим шаром. Приглядевшись, Еченю удалось выяснить, что фигура эта обладала точно теми же очертаниями, что и его собственное тело, даже форма меча скрытого облака, и та была идентичной. Ечень словно глядел на точную копию самого себя, но это, разумеется, была всего-навсего сконденсированная из света фигура. Идеально белая, фигура не обладала чертами лица и только лишь сдерживала свою человеческую форму. С первого взгляда можно было сказать, что она была соткана из некой таинственной силы, нежели из плоти и крови. Шух! Как только человеческая фигура окончательно сформировалась, она тут же послала на Еченя поток энергии меча. Пик царства поздней сгущающейся реальности. Ечень вмиг осознал, что энергия Чжень, которую испустила фигура, была столь же мощной, сколь и его собственная. Еще стоило бы отметить, что этот поток, находящийся под идеальным контролем силы, был выпущен быстрым, умелым приемом. Удивительное движение, которое, возможно, не уступало даже движениям Ло Ханьшаня. Это значило, что перед Еченем сейчас находилась фигура уровня, предшествующего уровню юного мастера. Оставаться в стороне и апатично наблюдать за происходящим никогда не являлось отличительной стороной Еченя. К тому же, если его догадки были верны, то он столкнулся с испытанием Дворца Сражений. Если он хочет в нем остаться, то ему придется одолеть силуэт из света. Клац! Меч скрытого облака изящным движением был вызволен из ножен, и одновременно с этим Ечень ринулся к фигуре. В следующее мгновение правая рука этого противника из белого света отделилась от фигуры вместе с сжатым в ней мечом скрытого облака. Тоненькие потоки белого света вырвались наружу из ее поврежденного плеча. Раненная фигура все-таки попыталась пойти на парня с контратакой, да только Ечень, не теряя драгоценного времени, взмахнул мечом еще раз и отсек голову противника. Сразу после этого фигура из белого света распалась на потоки белого света, которые устремились обратно в кристаллический шар. В это же время то же самое происходило и в других запечатанных пространствах, в которых оказались заточены около 300 молодых воинов. Тот же уровень, что и у меня, даже навыки и приемы идентичны. В какой-то степени он слабее меня, но его, черт возьми, все еще сложно одолеть. Почему это в этот раз испытание кардинально отличается от того, каким оно было 10 лет назад? Так не должно быть. Одни воспитанники без промедления бросились в сражение с таинственными фигурами, вторые же едва могли совладать с ними, в то время как третьи были поражены случившимся и не смогли отреагировать вовремя. В общем, каждый из них, так или иначе, начал свое испытание. Сложность испытания для каждого воспитанника была разная и варьировала она в зависимости от его или ее силы и уровня развития силы. Первый раунд испытания подошел к концу. По итогам, пятеро воспитанников не среагировали вовремя, отчего получили удары от фигур во все жизненно важные точки и были телепортированы за пределы дворца. В это время в знойной древней пустыне, около неописуемых размеров ворот из света, пять человек вылетело из растворившихся ворот и уткнулись в глыбы песка. Якай, Ли Цзин. Эта пятерка состояла из тех, кто провалил первый раунд испытания. Они поднялись на ноги и оглядели друг друга недоумевающим, пораженным взглядом. Однако, осознав вскоре, что же все-таки стряслось, Они с поникшим взглядом направились к выходу, не слыша даже голос собственных старшин. «Ничего страшного, никто не будет вас в этом винить. С этого времени стоит лишь тренироваться усерднее, когда вернемся домой. Не зацикливайтесь на отчаянии, а иначе не сможете изменить свое будущее к лучшему. Сколько наших еще осталось там? Что, ты, единственный, кому удалось выжить?» Некоторые старшины подбадривали своих воспитанников, в то время как другие с замиранием сердца выслушивали печальные новости, от которых у них на глаза наворачивались слезы. Никто из этих воспитанников не мог знать, что последует за неудачей в испытании, и даже если бы знали, что не смогли бы ничего предпринять. Итак, за первым раундом последовал второй, уровень юного мастера. Ячень напрягся, устремляя серьезный взгляд на нового противника. Возникшая перед ним фигура все еще не был чрезмерно силен, однако ныне шел только второй раунд. Третий и четвертый раунды обещают быть сложными, в этом сомнений не оставалось. Фигура кинулась на Еченя, а тот в это же время замахнулся мечом. Паф, голова противника слетела с плеч, приняла свою изначальную форму и улетучилась обратно в кристаллический шар. По окончании второго раунда отсеялось еще больше молодых воинов, превысив число первых выбивших в 7 раз. По мере того, как воспитанники продолжали возвращаться из дворца, наблюдавшие за всем этим действом старшины начали понимать всю суть и истину происходящего, и она повергла их в глубокий шок. Каждый из них понимал, какое опасное место представлял из себя небесно-сказочный древний край, но даже при этом уровень смертности в этот раз был выше всех ожиданий. В целом, 660 воспитанников вошли внутрь, и лишь менее чем 300 смогли войти во дворец. Смертность на этот раз превзошла себя и оказалась выше, чем когда-либо. Жизни потеряли около 55% молодых воинов. Единственное, что хорошо в данной ситуации, так это то, что выжившие имеют небольшой шанс прорваться в сходящееся царство Юань, а иначе зачем бы мы вообще посылали их на эту верную смерть? Слишком многие лишились жизни, но, к счастью, часть наших воспитанников все еще крепко стоит на ногах и борется за свое место там, во дворце. Начался третий раунд. На этот раз фигура оказалась равной по силе участнику распределительных соревнований скрытого дракона сотого места. Что-то вроде Цухина, который без лишних усилий мог одним ударом угробить равного себе по уровню. Ячень в этот раз с легкостью покончил с фигурой, вот только он вдруг почувствовал, что теперь что-то изменилось. Каждый раз, когда его удар приходился по силуэту, парень мог ощущать слабую магическую встряску. Когда этот эффект начал усиливаться, до Еченя дошло, что потом запредельно чистая энергия Юань, содержащаяся в тряске, вливается в его тело каждый раз, когда она наносит удар противнику. Иными словами, сила его росла и крепла с каждой битвой. Чем дольше он продержится, тем значительнее будут преображения в его собственных способностях. В конце концов, подобным образом он сможет даже прорваться прямо в сходящееся царство Юань. Придя к такому логическому умозаключению, Ячень испустил протяжный выдох и пробормотал себе под нос. «Так значит, все это правда, и вот как он меня проверяет. Это испытание и есть моя возможность, мой шанс, и отныне все зависит только от того, смогу ли я ухватиться за него». Для Еченя третий раунд выдался весьма легким, чего нельзя было сказать о многих других. Восточная сторона, в 7-м запечатанном пространстве. Ло Ханьшань вздыхал без остановки. Фигура перед ним еле ощутимо превосходила его в плане мощи, а, значит, одной лишь силой ему этого противника не одолеть. «Что же мне делать? Я не могу вот так просто провалить это задание», — думал он. «Нет, раз уж это испытание, то выход из сложившейся ситуации должен быть». Бум! Фигура не дала Ло Ханьшаню время на размышления и резко атаковала тяжелым ударом рычащего, бушующего потока силы, которая была столь же буйна и неистова, словно неукротимый в своем беге поток реки. Фиолетовая энергия, подавление великого монумента. Ло Ханьшань постарался использовать всю свою энергию Чжэнь на всю ее возможную мощь и дал ход комбинации фиолетового экстремального искусства и королевского удару великого монумента, все, дабы защититься. КРРР. Громадный фиолетовый монумент сконденсировался из энергии Чжэнь, но не продержался и 3 секунд. Его мгновенно сокрушили. Ло Ханьшань поспешно отскочил в сторону и, к собственному счастью, увернулся от устрашающего потока силы. Сердце его, правда, бешено колотилось, а кровь в жилах кипела от перенесенного им стресса. У него даже малость закружилась голова. Если я сейчас смогу использовать 9-й уровень фиолетового экстремального искусства, то смогу одолеть это нечто. В глазах парня наконец появился блеск. Достигнув 9-го уровня, воин сможет из бездны извлечь фиолетовый лотос, под защитой которого защитная сила мгновенно взлетит на новый уровень. Белая фигура нанесла еще один удар, но на этот раз Ло Ханьшань не отступил назад и не попытался увернуться, напротив, ответил двумя крепкими ударами подряд. В другом запечатанном пространстве тело Сюй Цзинь спустило колоссальное количество силы. С фигурой она сражалась на равных, не сдавая позиций. Каждая атака девушки достигала жизненно важных точек фигуры. Бешеные, бурлящие потоки ударов вращались тут и там, словно водные потоки, и вся эту картину дополняли волны золотистого света, сверкавшие вокруг ее тела, словно реки, окружившие ее тело. Если бы Ло Ханьшань и Чжу Мэй были здесь, то были бы поражены своей сестрой, ибо сейчас она противостояла противнику, которому в силе уступал даже юный мастер Северный Снег. Судя по тому, что они знали о ней, девушка этого уровня еще не достигла. Судя по тому, что происходило сейчас в запечатанном пространстве, девушка свою силу скрывала. Клац! Кулаки Сюй Цзинной фигуры сошлись, издав громкий, звучный металлический лязг, от которого во все стороны посыпались горячие огненные искры. Сломись! Схватив правую руку фигуры своей левой, Сюй Цзинь чрезвычайно живо встряхнула телом, выпуская из него поток яркого, чистого золотистого света, который пронзил тело противника, блокируя его движение. Сразу после этого девушка нанесла свой решающий удар прямо в голову противника из света. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 155. Глава 155. Прорыв в сходящееся царство Юань. Часть 1. Многие воспитанники еще даже не успели окончить свой третий раунд, в то время как Ечень уже приступил к четвертому. На этот раз он мог сказать наверняка, что силуэт перед ним находился в раннем сходящемся царстве Юань, но при этом он вполне осознанно мог признать, что от него исходили мощные вибрации энергии Чжэнь, и даже в воздухе вокруг его противника покрылся рябью, словно поверхность воды. Начнем. Ранее Ечень уже лишил жизни Хунь Цзюня и сразился с Юань Хиньином, поэтому белый силуэт его не пугал. Он медленно вскинул свою руку вверх, сжимая в ней меч, на кончике которого уже начали скапливаться потоки силы. Шух! Белая фигура вдруг исчезла в никуда, а когда она появилась вновь, то уже нависала прямо над Еченем и с молниеносной скоростью замахнулась своим белым мечом прямо на голову парня. Внушительный всплеск энергии меча, словно неистовый поток реки, обрушился вниз, зарычал, засвистел и кинулся на Еченя. Эта атака заключала в себе просто немыслимую силу, которая превзошла все ожидания молодого воина. Сам же Ечень, которого таким удивительным образом застали врасплох, вскинул свой меч, схватившись за его рукоять обеими руками, и благополучно блокировал атаку. КРРР. Поверхность под ногами Еченя заскрежетала, затрещала, начала опускать вниз, тонуть, разрастаясь глубокими впадинами по всей своей поверхности. Одинокое доминирование. Завибрировал гортанный крик. Парень стиснул зубы и сжал руки в кулаки, нанося удар. Белая фигура без каких-либо колебаний тут же нанесла ответный удар, которая прогремела аккурат в кулак Еченя. Бум! Это столкновение несло в себе мощную силу, от которой ноги парня глубоко вошли в растерзанную поверхность земли, а белый силуэт и вовсе был отброшен на несколько метров назад. На левой руке его возникли трещины. Как я и думал, защита этого существа значительно слабее моей. Выпрыгнув из ямы, которую Ечень сам создал под своими ногами, он пустил на противника поток энергии меча, которая скользила через воздух с явным намерением покончить с этой битвой раз и навсегда. Но, что стоило запомнить ему, так это то, что фигура перед ним, воин хоть не из плоти, но из света, воин раннего сходящегося царства Юань. Белый противник проворно изогнулся в воздушном пространстве и увернулся от острого потока энергии меча, вслед за чем пристранным жестом выпустил свой поток белый, густой энергии меча прямо в Еченя. Белый поток энергии меча со свистом пронесся сквозь воздух, своей остротой рассекая его надвое. По всей видимости, энергия меча Еченя ей значительно уступала. Очистить небеса. Когда Ячень шагнул в пик царства поздней сгущающейся реальности, его запас энергии Чжэнь ощутимо увеличился, поэтому теперь очищение небес давалось ему легче, не принося лишних неудобств и сложностей, как то было в бою с Хун Цяньцзюнем. Ответный поток энергии меча, окутавший собой мотив меча, взвихрился прямо вверх, яростно разрывая воздушное пространство на куски, обращая его в целый смерч, и на ходу снес поток энергии силуэта. Избавившись от этого препятствия на своем пути, энергия меча Ячиня продолжила путь прямиком на противника. КРРР, КРРР, КРРР. То и дело проглядывались в нем жилки мотива меча, а в это время загадочная сила залатывала все рубцы и раны запечатанного пространства, которые являлись плодом этой битвы. Вот только независимо от того, как быстро она выполняла свою функцию, с разрушительной силой Ячиня ей было не совладать. За считанные мгновения на стенах и на поверхности рождались новые порезы, сквозь которые бурно просачивались свирепствующие потоки силы. Белая фигура со всей возможной яростью взмахнула мечом, таким образом создавая вокруг себя плотную защитную завесу из энергии меча. Такой ход оказался действенным, и завеса выдержала напор смерча, да только фигура все равно начала медленно подаваться назад. Бум! Фигура уткнулась спиной в стену, и больше путей для отступления у нее не осталось. Тело ее нервно засверкало, и тогда она резко перешла в атаке. Фигура не успела дать ход очередному потоку белой, сверкающей энергии, как воздушное пространство тут же поразил пронзительный драконий рев. Поток энергии меча заставил воздух волнами вздернуться вверх, с ревом прорываясь к смерчу, который хаотично передвигался по запечатанному пространству. «Все никак не сгинешь», высоко конденсированная энергия меча. Вдруг навис в воздухе Ячень. Он ступил на порождение своей силы, смерч, заставляя подолы своей одежды безжалостно развиваться на ветру. Зарычав еще раз, Ячень вскинул меч и нанес им несколько ударов. Клац, клац, клац. Во все стороны посыпались огненные вспышки от резкого контакта мечей двух противников. Меч белой фигуры оказался в проигрышном положении, ибо меч Ячиня его подавил и блокировал любое его движение. Через несколько мгновений Ячень удалось вовсе избавиться от оружия противника, а еще через несколько мгновений тот и вовсе обернулся в свою первоначальную форму, в клубок белого света. БЗЗЗ. Когда ноги молодого воина вновь коснулись земли, он вдруг ощутил магический озноб в своем теле. Вибрации этого мягкого, но в то же время поистине волшебного потока силы, он ощутил сполна, вплоть до каждой клеточки его скелета. Вскоре стало очевидно и то, что скорость циркуляции энергии Чжэнь в его теле увеличилась в два раза, а кроме этого кровь в его теле закипела, выливаясь в то, что даже лицо его покраснело. Вот так сила. Она на самом деле улучшает состояние моего тела и повышает поток энергии Чжэнь в нем. Первые три раунда показали ему, что эти вибрации обладают способностью очищать его тело, улучшать его состояние и поглощать энергию Юань в разы быстрее, делая свой вклад в продуктивность развития силы. Вот только после четвертого раунда эффект этой волшебной вибрации изрядно повысился. А когда она улетучилась, Ячень просканировал свое тело своей же силой души и пришел к выводу, что вихрь энергии Чжэнь, скопившийся в его дантяне, начал вытекать наружу, образовывая некую сферу. «Я уже на полпути к сходящемуся царству Юань, мне нужен еще один шанс». Вкупе с улучшением развития силы воина, положительным изменением также подвергалась внутренняя энергия. Энергия Чжэнь воина в смертном царстве была слабой, тонкой, поэтому на фоне дантяня казался циклоном. В царстве сгущающейся реальности внутренняя энергия конденсировалась в энергию Чжэнь, уплотняясь и заметно повышая свое качество, после чего постепенно преобразовывалась в вихрь энергии Чжэнь. Как только же воин шагнет в сходящееся царство Юань, этот вихрь начнет сочиться наружу, образовывая идеально ровную сферу энергии Чжэнь. Паф, когда юноша с легкостью рассек воздух перед собой, он в очередной раз понял, что его сила претерпела значительные изменения. Теперь его уверенность в том, что даже Юань Хиньин ему теперь по зубам, возросла до 50%. К этому моменту многие другие воины только подходили к концу третьего раунда. И теперь уже процент тех, кто не выстоял, резко подскочил. В первом раунде выбыли 5 воспитанников, во втором это число возросло до десятков. В третьем же свой шанс упустили уже 240 воспитанников. Ханьшань, глядя на толпу выбывших молодых воинов, которые телепортировались в пустыню, главный старшина небесной школы глазами отыскал в ней Ло Ханьшаня. «Мне очень жаль, главный старшина», — с горькой улыбкой на губах начал парень. «Мне не удалось прорваться с сходящееся царство Юань». «Нет нужды для беспокойства», — сказал старик, похлопав своего воспитанника по плечу. «С твоим-то талантом ты совсем скоро проврешься туда, не стоит торопиться». «Хаем», — кивнул Ло Ханьшань, — «не буду отрицать, что кое-какие улучшения я там все-таки получить. Этот дворец сражений просто пышет плотной и чистейшей энергией Юань, которая все-таки очистила мое тело за время всех трех испытаний. Я заметил, что мой вихрь энергии Чжэнь заметно сжался. Кто знает, возможно, мне удастся прорваться при достаточной концентрации на своем развитии. Это было бы просто превосходно. Кстати, что там с остальными? Они в безопасности?» Старик явно переживал. Каждый из четверки воинов, которых они послали туда, должен был в будущем стать опорой небесной школы, поэтому потеря каждого из них ослабила бы ее положение. Особенно это касалось Еченя, гения, который осилил мотив меча. Если они потеряют это моложое дарование, то вряд ли смогут найти ему достойную замену. Искоса бросив взгляд на группу представителей школы боевых искусств Лилового Солнца, Ло Ханьшань через энергию Чжэнь передал старшине свои слова. «Главный старшина, брату Е уже удалось овладеть мотивом меча, а еще он убил Ауин Иле и Ауин Мина. Эти двое пытались подставить и убить нас, но впоследствии этот замысел обернулся против них самих». «Серьезно». Голос старика прозвучал слишком уже резко. К счастью, он передавал информацию через потоки энергии Чжэнь, а иначе для всех в округе попросту бы высмеяли его. Ло Ханьшань с улыбкой заверил его. «Разве смог бы я соврать? Превосходно. Эх, Ечень, этот мальчишка действительно достиг мотива меча. Несомненно, он – гений нашей школы, и мы все его ценим. Эх, нашей школе теперь просто судьбой велено воспрянуть». С ухмылкой возгордился старик. «Если же Ечень, который настойчиво добился полушага к мотиву меча, сырой нефрит, то нынешний Ечень с истинным мотивом меча в арсенале – чистейший нефрит высшего уровня, который уже достиг своей идеальной формы и более не нуждался в полировке. Чжу Мэй и сестра Сюй Цзин тоже в порядке. Они не телепортировались, а значит еще держатся. Судя по времени и общим результатам других воинов, сейчас они должны быть в самом разгаре четвертого раунда, что вполне может приблизить их к прорыву. На этот раз Ло Ханьшань не использовал энергию Чжэнь, отчего все внутренние старшины, включая четвертого, могли его слышать. Ха! Усмехнулся он. По сравнению с нашим поколением, вы, ребята, намного сильнее. Уже через каких-то пару лет мы сможем просто уступить вам наши позиции. Ахахаха, было бы здорово. В наши дни, как бы там ни было, планету крутит молодое поколение. Именно. Помнится мне, в наше время многие могущественные воины нашего поколения были втянуты в борьбу с культом демонической девятки, поэтому люди вроде нас заняли главенствующие позиции еще до того, как мы полноценно впитали собственную силу. Тогда мы должны были вскинуть ответственность на собственные плечи. Вы талантливее нас во сто крат и уж точно сможете позаботиться о нашей школе. В отличие от многих окружающих их людей, представители небесной школы казались весьма счастливыми и в приподнятом духе. В группе представителей школы боевых искусств Лилового Солнца, главный старшина школы Лилового Солнца с помрачневшим выражением лица сказал внутреннему старшине: «Меня волнует лишь то, как дела обстоят у Ауин Ле и Ауин Мина. Что же касается остальных, то я больше чем уверен, что их всех уже перебили. Хаем, Ауин Ле и Ауин Мин оба отличаются силой, поэтому они наверняка все еще живы. Остальные же действительно уступают им, поэтому нельзя исключать возможность того, что их уже нет в живых». Главный старшина окинул Ло Ханьшаня взглядом. На секунду в его глазах промелькнула ярость, а сказал: «Видно, миссию они завалили, раз уж этот Ло Ханьшань все еще жив. О нем нам переживать не стоит, ибо в сходящееся царство Юань он все еще не прорвался. Ечень, вот о ком нам стоит волноваться. Стоит ему только шагнуть за пределы сходящегося царства Юань, и он сможет на равных сражаться с воинами этого царства. В таком случае он станет для нас огромной помехой. Что бы там ни случилось, давай сначала дождемся Ауин Ле и Ауин Мина. У меня очень плохое предчувствие». Ни с того ни с сего, из группы воспитанников и представителей школы боевых искусств множества гор послышался рев, вслед за которым в небо взвил поток энергии Чжэнь вместе с глыбами песка, которые все в округе окрасили в серый цвет. «Что ты сказал?» — взревел главный старшина этой школы и уставился на только что прибывшего из дворца собственного воспитанника. Этот тон навел страх на молодого воина. Он тут же склонил голову и трясущимся голосом произнес: «Глав, главный старшина, я не видел брата Хун Цзюня в небесно-сказочном дворце сражений, но, думаю, с ним все должно быть в порядке. Он ведь воин сходящегося царства Юань, как-никак. Все участники распределительных соревнований были там, а кто еще мог бы его убить? Тогда где же он сейчас? Этот край закроется через 15 минут», — прорычал старик. «Если с ним что-то и стряслось, то наша школа хоть из-под земли достанет того, кто к этому причастен, а потом вырежет всю его семью». Ло Ханьшань тут же отвел взгляд от этой группы людей. Хун Цзюнь умер от рук Еченя, и Ло Ханьшань, равно как и Чжу Мэй, были тому свидетелями. Сейчас он не мог навлечь на себя подозрения, а иначе его школа проблем не оберется. «Ханьшань, что-то не так? Если там стряслось что-то еще, то ты должен мне это рассказать. Я же твой кровный дядя, разве ты мне не доверяешь?» Главный старшина небесной школы заприметил неестественное поведение как будто бы взвинченного племянника и спросил посредством потока энергии Чжэнь. Немного поколебавшись, Ло Ханьшань все-таки решился открыть старику всю правду. Его отец, Ло Синле, и его дядя были самыми близкими ему людьми во всей небесной школе, и он им верил им. Главный старшина, Хун Цзюнь, мертв, и убил его Ечень. Но знайте, что подстрекателями в этой ситуации были Ауин Ле и Ауин Мин. Поверьте, старшина, если бы Ечень не убил, то убили бы всех нас. Ауин Ле и Ауин Мин натравили его на вас, должно быть, они предложили ему хорошенькую сумму. А я-то думал, что у вас там что пострашнее произошло. Расслабься, не такое уж это большое дело. Если бы Ечень не убил его сейчас, то сам стал бы его жертвой в один прекрасный день. Только не говори об этом никому, кроме меня и своего отца. Мы ведь не хотим войны со школой боевых искусств множества гор. Я в курсе. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 156. Глава 156. Прорыв в сходящееся царство Юань. Часть 2. После 3 раундов из состязания выбыли в общей сложности 260 воспитанников, в то время как всего лишь 30 из них все еще сражались за свой шанс в стенах дворца. К слову, 8 из выстоявшей тридцатки являлись воинами сходящегося царства Юань еще до того, как вошли в небесно-сказочный дворец, и шанс их прорыва на высшие ступени и уровни был ничтожен, но зато таким образом они могли положительно повлиять на свое развитие силы и быстрее достичь пика раннего сходящегося царства Юань. Что же до тех, кому еще только предстояло прорваться в сходящееся царство Юань, то гарантию того, что у всех поголовно это выйдет, не было. В конце концов, у каждого были разные ситуации и обстоятельства. Возьмем в пример тех, кто выбыл в третьем испытательном уровне. Из числа этих воспитанников только 6 прорвались на желаемый уровень, в сходящееся царство Юань, при том, что слетели с дистанции и не прошли на 4-е испытание. А в это время в одном из запечатанных пространств тут и там сверкали лезвия мечей, вслед за этим распадаясь светом, словно снегопад. Где-то между ними можно было заметить две фигуры, которые то и дело врезались друг в друга, чтобы потом вновь отскочить в разные стороны на пару с огненными вспышками. Обе фигуры были облачены в белое, да только один из них был явно полупрозрачным, сотканным из некой магической силы, в то время как второй обладал выразительно привлекательными чертами лица и носил белый халат, подол которого то и дело развивался в разъяренном воздухе. Ему и в глаза не требовалось смотреть, чтобы ощутить всю его теплоту и грациозность. Напором своей силы оттолкнув фигуру назад, молодой человек в белой одежде наконец расслабился. Да, он ступил на порог сходящегося царства Юань, достиг его. Целых 2 года он провел в царстве сгущающейся реальности, застрял без возможности вырваться, а теперь вот смог. Юноша вскинул голову вверх и с растекающейся довольством улыбкой обнажил свое лицо свету. Если бы сейчас этому действу нашелся свидетель, то он непременно узнал бы молодого красавца, ибо то был никто иной, как лучший воспитанник школы боевых искусств Северного Снега, юный мастер Северный Снег. На севере, в 3-й запечатанной комнате, Цинь Юйлянь, к которого гордо можно было назвать лучшим воспитанником школы боевых искусств Рудра, повторил успех юного мастера Северного Снега и тоже прорвался в сходящееся царство Юань. На юге, в 18-й запечатанной комнате, Чжу Мэй прорваться не удалось. Южная сторона, 14-я запечатанная комната. Мощные вибрации энергии Чжэнь, которые на себе могли испытать только воины сходящегося царства Юань, внезапно выпорхнули из тела Сюй Цзин, когда та рукой снесла голову фигуры. Испустив выдох, Сюй Цзин склонилась вперед и пробормотала: «Наконец-то я могу начать развитие усиливающей мощь тела искусства. Мне вот только интересно, действительно ли оно такое мощное, как об этом написано в древней книге». С прорывом Сюй Цзин общее число прорвавшихся из нации ветра возросло до 3. Выделились лучший воспитанник школы боевых искусств Северного Снега, юный мастер Северный Снег, лучший воспитанник школы боевых искусств Рудра, Цинь Юйлянь, центральная воспитанница облачной школы боевых искусств на небе, Сюй Цзин, юный же мастер Дуань Му, равно как и Юй Юэ, Нань Гун Юнь, Юань Сюэмы, Лю Усин Цзи Сюэянь и Лохань Шань, упустил свой шанс и сошел с дистанции. На данный момент только 2 представителя нации ветра все еще не вышли, Линь Цзи и Ечень, в знойной древней пустыне, за пределами ворот из света. Из ворот в горячие пески пустыни поочередно ступили юный мастер Северный Снег, Цинь Юлянь и Сюй Цзин. «Сестра Сюй Цзин, ты сделала это!» Ло Ханьшань и Чжу Мэй оба упустили попытку прорваться, и они, безусловно, были расстроены по этому поводу, но вскоре смогли преодолеть свое глубокое чувство разочарования. Как-никак, решимость была незаменимым требованием для воина, равно как и осознание того, что одно поражение не предопределяет твою судьбу, ее предопределяет неспособность прожить достойно. Кто знает, возможно, после сегодняшних событий их скорость развития силы заметно подскочит. С другой стороны, вся небесная четверка преодолела этот путь, нашпигованный смертельными опасностями, гордо выстояла несколько раундов испытаний, поэтому было бы обидно, если бы никому из них не удалось бы прорваться. К счастью, с выходом Сюй Цзин, от которой волнами исходили внушительные вибрации энергии Чжэнь, они получили ответ, которого с нетерпением ожидали. 6-й раунд испытания был слишком тяжелым. Полагаю, что ни одному воину раннего сходящегося царства Юань не удастся его преодолеть. Меня хватило всего на 10 приемов, доложила девушка. Она вошла в сходящееся царство Юань на 4-й стадии, отчего постепенно стала увеличиваться и сила фигуры, все согласно силе и способностям воина. Но даже на столь высоком уровне Сюй Цзин смогла дать отпор. Во время 5-го раунда ей, истощившей едва ли не всю свою силу, удалось таки одолеть фигуру сотни ударов в полную мощь. 6-й раунд оказался для девушки провальным, так как к этому времени силуэт обрел ужасающую силу. Ха, тебе удалось прорваться. Вот что действительно имеет значение, а не твои 6 раундов. Такого приподнятого настроения главный старшина не испытывал уже очень-очень давно. Сначала ему сообщили, что Ечень полноценно овладел мотивом меча и убил 2 лучших воспитанника школы боевых искусств Лилового Солнца, а теперь еще и Сюй Цзин прорвалась, встав в один ряд с такими талантливыми и сильными воинами, как юный мастер Изумруд. В честь каждой из этих замечательных новостей можно было спокойно закатывать пир. Поражены были и представители школы боевых искусств Северного Снега и школы боевых искусств Рудра, ведь теперь и у них были воспитанники, которым удалось прорваться в сходящееся царство Юань. В особом же блаженном состоянии пребывала школа боевых искусств Северного Снега, так как во дворце все еще оставался их быстрый меч Линь Ци. Раз уж ему удалось так долго там продержаться, то он наверняка уже прорвался. «Все вышли, и теперь мы ждем только Линь Ци и Ечень», — осведомил Ло Ханьшань Сюй Цзин. «Думаю, что у брата Е все непременно получится», — ответила та. «Его шансы высоки», — заметили уже главные 4-й старшины. Во дворце, на севере, в 21-й запечатанной комнате, никто не ожидал, что Линь Ци проявит такую стойкость и продержится так долго. Что ж, видимо, его силу явно недооценили. К 4-му раунду его противник выделялся силой воина раннего сходящегося царства Юань, а уже к 5-му был и того сильнее, в шаге от полусходящегося царства Юань. Стоит, конечно, признать, что стандарты силы базировались на средней силе воина, а иначе, окажись на месте фигуры Хун Цзюнь, Линь Ци был бы уже давно мертв. Битва для него началась уже давно, и вперед ему помогала идти именно его решительность и несгибаемость. и теперь его удары мечом становились все жестче и жестче. Казалось, что они вот-вот выйдут на новый уровень. «Умри!» С каждым разом его движения становились только быстрее, ибо сам он был движим лишь одной мыслью. «Будь быстрее, будь живее!» КРРР. Белый силуэт, который все никак не давал линьцы ходу, вдруг остановился. В следующую секунду его белая, полупрозрачная рука, которая сжимала меч, со скрежетом отвалившись, поползла вниз, а потом и тело его разорвалось на частицы света. Тогда с жужжащим звуком в дантяне парня собрался вихрь энергии Чжэнь, который заструился наружу, чтобы образовать сферу. «Я сделал это. Я наконец прорвался. Вот только не думал я, что овладеть мотивом меча мне удастся раньше, чем выбраться на новый уровень. Честно говоря, если бы не мотив меча, то никакая скорость его не спасла бы, и он проиграл бы эту битву. Теперь же он был полноценным воином сходящегося царства Юань с мотивом меча в арсенале, который так страстно желали все воины, владеющие мечом, став вторым в этом достижении после Сюэ Ужиня, их лидера. Начался шестой раунд. Линь Ци тяжело вздохнул. Вместе с его силой эволюционировала и сила фигуры, которая теперь перешла в пик полусходящегося царства Юань. Во всем регионе Чжо молодых воинов, которые могли сразиться на равных с теми, кто был сильнее их в полтора раза, как это было сейчас в случае с Линь Ци, можно было на пальцах пересчитать. К этому числу относились воины, занявшие три победных места на распределительных соревнованиях скрытого дракона. Все эти воины находились на уровне сходящегося царства Юань, но в то же время они были столь же могущественны, сколь и лидеры пяти лучших институтов боевых искусств нации Ветра. Не сравнится с ними Линь Ци в плане талантов. Мотив меча, который он только-только достиг, для них – посредственность. Силуэт первым же своим ударом заставил парня отпрянуть назад на 10 шагов. От второго удара Линь Ци изо всех сил попытался увернуться. Третий удар пришел для него с кровью на устах. Шестой удар стал для него решающим, и его таки вышвырнули из дворца. Теперь Ячень стал единственным воспитанником из нации Ветра, который все еще сражался в стенах запечатанной комнаты. Линь Ци вышел. Взгляд всех старшин пяти лучших институтов нации Ветра тут же был прикован к молодому человеку, который ковылял по горячему песку с хладнокровным видом. Воспитанники четырех школ боевых искусств из пяти прорвались на новый заветный уровень, исключением стала лишь школа боевых искусств Лилового Солнца. Старшины этого института погрязли в мертвой тишине, глаза их покраснели, казалось, что они готовы были в эту самую секунду насмерть загрызть любого. Главный старшина, Ауин Ле и Ауин Мин все еще могут быть внутри и сражаться. Давящая, напряженная атмосфера выводила внутреннего старшину из себя, поэтому он решил разбавить это мрачное болото депрессии каплей позитивных мыслей, в которые он и сам-то не верил.